Часть третья. Право темнейшего. Глава 32. Риордан Хатар. Дракон узнает свою единственную, свою Наоэлит, из тысяч, из миллионов, потому что она есть его дыхание. И только когда к потомкам драконов вернется дыхание, вернутся Наоэлит, бывшие властители небес вновь обретут крылья и займут свое истинное место в мире, место хранителей небес. Но если дракон предаст свою Наоэлит, она больше не услышит, не увидит, не почувствует своего истинного. Пусть он будет даже стоять перед ней на коленях. Дракон не дозовется свою Наоэлит, пока она не даст на то свое согласие, пока сама не сделает шаг ему навстречу. Этот день навеки останется счастливейшим в жизни владыки света, Риордана Хатара, небесного всадника. Милу коснулась его. Сама. Прикосновение ее тонких пальчиков оказалось невероятным, ошеломляющим, невозможным. У него из груди буквально сердце вышибли вместе с дыханием, и все же он так и не смог до конца поверить, что это произошло. Теперь почему-то он боялся спугнуть ее еще больше. И вот это невозможное чудо, сама непосредственность, сама жизнь в облике хрупкой девочки плакала из-за этого ничтожества, из-за Самхая. Риордан сдерживался из последних сил, чтобы не рассказать, как Джош Самхая самолично ратовал о разрешении на столь скорое заключение брака, без предварительного соглашения и церемонии помолвки, как сам приплывал за этим разрешением на одной из папиных субмарин, на столичный остров. Риордан подписал бумагу, не раздумывая. Подумать только, Самхая был совсем рядом, и не то что не попытался повидаться с ней, объясниться, проститься по-доброму, но ведь даже не спросил, как Милу, здорова ли, счастлива. Умолчал Риордан и о том, как на свадебном пиру жених произнес речь в честь юной невесты, как во всеуслышание заявил, что полюбил ту с первого взгляда еще мальчишкой, но в первую очередь он послушный сын, и прочую шархову чебурехню в том же лицемерном духе. И с этим ихтионовым сыном его девочка собиралась связать свою жизнь? Какая же она еще юная, по сути ведь девчонка совсем, еще и не пожила толком, и при этом с характером, что только добавляет ей очарование. У нее оказалось просто потрясающее чувство юмора. Никакого кокетливого кривляния или жеманности, как у головных Лилай первой руки. Риордан не помнил, когда и с кем так отдыхал душой. Даже в детстве, казалось, не смеялся он так часто и много, и с таким облегчением. Тем более ему было не понять Джоша Самхая. Ладно еще забыть эти лучистые глаза, манящие губы, звонкий, чарующий смех, ведь они неистинные. У людей вообще редко образуются пары, так что это Риордан еще понял бы, как мужчина. Но предать ее доверие... Если бы у Риордана был выбор, он не променял бы доверие этой девочке на все сокровища мира. «Потому что ты предал ее», — безжалостно констатировал внутренний голос. «Предал. Ты сам своими руками отдал ее Аразону. Ты недостоин ее и никогда не будешь достоин». Риордан понимал, даже был согласен на каких-то немыслимых задворках сознания. В висках же пульсировало гулко и часто. «Моя! Мое дыхание! Моя Милу! Милу Хатар! Наоэлит! Единственная!» Ее плач выворачивал душу наизнанку, резал по сердцу. Каждая слезинка, каждый всхлип резали по-живому. Его отважная, его несгибаемая девочка. Она не плакала, когда он забрал ее со свадьбы, не плакала, когда приказал ей лечь с демоном, когда силой удержал во дворце, наконец. Шархи драны, она не плакала даже во время нашествия мертвецов. Но кому, как не ему, знать, что чем тверже предмет, тем он хрупче. Известие о треклятой свадьбе что-то надломило в его храброй, его сильной девочке, и потому рыдала Милу так горько, что он, Риордан, испугался, что это помешательство необратимо. Риордан собственными руками готов был убить этого Самхая. Будь его воля, Он, как в стародавние времена, скормил бы ее бывшего жениха рыбам-собакам на Атолловой площади. Вот только он знал, убийство Самхая не принесет ему облегчения. Он не это ничтожество убить хотел, а себя. К тому же она такого не простила бы. Предельщицы, как же ему унять ее боль? Ответ пришел из глубины. Тихий, неспешный, сонный. Будто кто-то большой и бесконечно мудрый заворочился в его недрах, прошептал. Она просилась в небо. В небо. Но разве это теперь не его долг? Не его предназначение давать ей все, что она захочет? Сказано, сделано. Ее счастье ошеломило его, дезориентировало. Напрочь. Слишком уж щедрым был этот поток. Что-то изменилось после того прикосновения. Дышать стало ощутимо легче. Магия переполнила изнутри. Риарден сам не понял, как это произошло. Как решился поцеловать ее. И совсем растерялся, когда Милу вдруг ответила на поцелуй. И снова от счастья чуть с ума не сошел. Все казалось, вот-вот проснется или окончательно двинется. Это как повезет. Расслабился болван. Даже радовался втихаря, что на Оле уже на расхват у понаехавших. Пока проклятый инкуб не подловил его, поймал на слове. «Если у всех на Оле есть право выбора, почему бы им не сделать его прямо сейчас?» Не унимался верховный демон. Он, зараза такая, даже не смотрел при этом на Милу. Но Риарден кожей ощущал, как та напряглась. И не только напряглась. Ноздри владыки света отчетливо уловили нотки ее желания. Метка. Треклятая шархова метка. Проклятие ихтионов. «Прием окончен», — мрачно изрек он. Когда проводил Милу до ее покоев, она лишь посмотрела на него задумчиво, а затем торопливо юркнула в приоткрытую горгонами дверь. Многое бы Риарден отдал, чтобы остаться с ней, а не идти разбираться с Аразоном. Но весь этот плавучий цирк с меткой пора было заканчивать. Вот только не так-то это оказалось просто — добраться до верховного демона, который, что весьма на него не похоже, покорно ожидал его за бокалом столетнего тафре в библиотеке. Сперва предстояло уладить вопросы с магистрами. Прямых улик против первого у Риардена не было, но интуиция подсказывала, что тот опасен для Милу. Особенно сейчас, когда она официально признана фавориткой. Рискуя навлечь на себя гнев магистрата, он распорядился пригласить в кабинет первого магистра. Да, сию минуту, а если тот откажется, сопроводить силой. Также нужно было решить, что делать с отличившимися на приеме Лилаями. С Наивсой понятно. Девушка закричала от испуга. А с этой, как ее, Спруст? Марселла, кажется. Она напала на гостя в его дворце. Наказание за подобное — смерть. Правда, Нак лично ходатайствовал, чтобы Марселле не только сохранили жизнь, но и даровали полное помилование. А во время допроса выяснилось, что Лилая находилась под чарами принуждения. И это уже становилось интересным. Ведь, как известно, высшие гипнотические чары в лицее не проходят. Видать, первый магистр решил перестраховаться, приставив к племяннице личную стражницу. Да только перехитрил в итоге сам себя. Тем интереснее им предстоит беседа. Предположения Риардена оправдались. Обе девушки признались. Сразу. При этом одна, несложно догадаться какая, отважно предложила ему себя, стоило только хранителям вывести Лилаю Марселлу Пруст. Девушке предстояло пройти полный курс магического очищения. О том, что ее использовали, Наоле даже не догадывалась. Выяснилось, что под чары принуждения она попала уже после Лиловой Луны, то есть после распознавания дара. Помимо прочего, на допросе выяснилось, что девушка не островитянка, прибыла с малой земли еще в раннем детстве. Когда-то трехлетний ребенок спас жизнь эпарху поселения во время нападения двуликих, а после этого ребенка пришлось прятать от односельчан. Обычное дело для глуши. Девочку посчитали ведьмой. Сдав Нинель хранителям, Риарден распорядился поместить ту под домашний арест. Решил проучить дурочку за самоуверенность. К тому же что-то изнутри снова подсказывало. Она опасна для Наао-элит. Она замыслила недоброе. Ничего, на занятиях теперь будут присутствовать опытные миротворцы. Как и сопровождать Милу, когда он не рядом. После же Нинель отправится в самый далекий от Белых островов край. Золотые пески? Отлично. Мерзлая гряда? Просто замечательно. Красный каньон? Заверните нам 2 экземпляра, пожалуйста. Озарение было внезапным, как вспышка. А почему это, собственно, он сейчас не рядом с Милу? Разве теперь она не официальная фаворитка в глазах общественности? В таком случае, почему им надлежит ночевать в отдельных покоях? К тому же, так лучше для ее безопасности. С энтузиазмом подтвердил внутренний голос, потирая руки. Прежде Риордан Хаттер и мысли допустить не мог, что когда-нибудь у него будет кружиться голова от радости, будто у влюбленной лицеистки. Ощутимо воспряв, он направился в библиотеку, где ожидал Аразон. И тут же пожалел, что не воспользовался внутренним порталом. Путь ему преградил Вилан, повелитель небесных игл с далекого крылатого острова. Иглы. Так зовется далекая северная земля, высоко в небе. Населяют их виланы, люди-птицы. Вилан склонился вперед в почтительном поклоне. «Отдай за меня поющую, небесный всадник! Она создана для неба! Создана для меня!» Риордан не сразу понял, о чем речь. То есть о ком? Лишь спустя пару секунд до него дошло, что речь шла о Лилае второй руки, Веринее Наивсе, робкой беленькой девушке с мощнейшим даром воздушной песни. «Я все сказал на приеме», — напомнил он Вилану. «До выпуска на Оле остаются под моим личным покровительством». Тот не спорил. «Позволь видеться с ней, дать ей привыкнуть ко мне. Если это правда, и каждая из твоих на Оле обладает свободой выбора». «Обладает», — слишком резко ответил Риордан. Крылатый как-то странно потупился, и Риордан понял, что и тут не обошлось без Аразона. «Так понравилось?» Прищурился он, желая сгладить собственный прокол. «Демонстрацию слабости. Если хоть одна живая душа заподозрит, что владыка света встретил свою единственную...» К счастью для него, Вилан был искренне ослеплен Веринеей. «Она — совершенство!» — с трепетом выдохнул Крылатый. «Поначалу я принял ее за ледяную ворожею, совершеннейшее из созданий, которых когда-либо видел свет. Но твоя Наоли не ледяная, она настоящая. С первого взгляда», — с грустью констатировал про себя Риордан, точнее, с первой песни. Кивнув воспрявшему крылатому, владыка прошел, наконец, к ожидавшему демону. Вид у раскинувшегося в кресле и потягивающего наргиле Аразона был будто у кота, дорвавшегося до сметаны. «Тебя не должно быть здесь», — обошелся владыка света без приветствий. «До выпуска. Забыл?» «Так я по делу», — развел руками владыка сумрака. «А прием так, чтобы не скучать. А что, я разве сказал что-то не то? О свободе выбора». «Да ладно, Риер, не горячись». «По какому делу?» — хмуро перебил Риордан. Аразон вдруг сделался серьезен. «Сегодня на рассвете видел Келпи. Здесь, совсем рядом. У жемчужной отмели». Риордан скрипнул зубами. «А что ты делал у жемчужной отмели?» «Да погоди ты. Это серьезно, Риар. Увидев меня, Келпи ударил копытом и ушел в воду». Аразон выдержал паузу, должно быть, ожидал иного эффекта от своего рассказа. Не дождался, вздохнул и продолжил. «На том месте, где он ударил копытом, был след от портала. Не нашего портала, Риар, рваного портала. И ткань мироздания не просто оборвана, она сожрана. Буквально. Я заделал, как мог. Но ты сам понимаешь, теперь это вопрос времени. Пожиратель явился на запах магии. Или пожиратели». Пальцы сами собой сжались в кулаки. «Не одно, так другое. Но разве не заслужил он всего один день счастья? Собственно, день этот давно подошел к концу. Новость была слишком серьезна, чтобы оказаться блефом. Даже для Аразона это перебор. Пожиратели магии, иномирные сущности, которые пробиваются в миры, наделенные магией, прожирая себе такие вот порталы. Значит, пришел на запах магии, тварь. Ты удивлен, братец? Делано покачал головой демон. Вот как? А кто в этом виноват? Кто щелкал пальцами на кастинге, выбирая сильнейших на Оли? Нет бы, как все порядочные владыки, взять всех с маломальским потенциалом. И концентрация магии во время их тренировок не была бы такой сильной. Так что, если хочешь знать мое мнение, сам виноват. Рерден досадливо выругался. Хоть мнением демона он и не интересовался, некая доля истины в словах побратима была. Встретивший свою единственную Риарден просто пропускал тех, кого не пропустить было невозможно. «Если это снова твои дурацкие шутки, Аразон...» «Какие уж тут шутки!» — с обидой в голосе буркнул владыка Запределья. «Ты был у Длани?» «Сразу же!» — серьезно кивнул демон. «Длань сильна, но тут недавно такой магический выброс был, как нарочно. Нельзя дать пожирателям подобраться к Длани, Риарден!» Риарден чуть зубы в пыль не искрошил, но Аразон, по крайней мере сейчас, и не думал издеваться, потому что опасны пожиратели как для мира живых, так и для Запределья, хотя бы потому, что без магии обоим мирам настанет конец.